2,5 месяца назад. Глава 49. Никаких арестов, никаких новостей, никаких внезапных откровений. Весь месяц после ночи казино каждое утро начиналось одинаково. Я проверяла, не упоминается ли в новостях имя Ника или имена членов семьи Эймс. За исключением моего, конечно. Когда штаб сенатора снова заработал после Нового года, я не стала возвращаться туда. Я почти не видела Уокера и Кэмпбелл. Большую часть времени, вместо того, чтобы думать о них, я думала о Нике и о том, что семья Эймс, моя семья, сделала с ним. Кэмпбелл подставила его. Сенатор надавил на окружного прокурора, чтобы тот возобновил дело. Все ли это? У меня появилось новое увлечение. Помимо того, что я по 1000 раз на дню прокручивала в голове разговор между Кэмпбелл и Ником, я записалась на новую волонтерскую программу. 3 дня в неделю я работала в доме престарелых, который мы посетили в рамках благотворительной акции «Бала симфонии». Кольт Райан все еще был их пациентом. Если брат и навещал его, то не в мои смены. Пока что. «Что ты мне принесла?» Эстель, поклонница откровенных сцен в любовных романах, уже ждала меня, когда я вошла в парадную дверь. «Скоро день Святого Валентина. Шоколад?» Я покачала головой. Сегодня я пришла с пустыми руками, и это встревожило Эстель. «Ты такая красивая девушка», — сказала она. «Парни, должно быть, обивают порог твоего дома и задаривают тебя шоколадом». Пара ухажеров еще никому не причиняла вреда. Я пыталась придумать, как лучше и тактичнее всего сказать, что, выяснив, кто мой биологический отец, я еще больше утвердилась в своем решении держаться как можно дальше от тех, кто хочет затащить в постель несовершеннолетнюю девушку. К тому же, когда в последний раз кто-то пытался поцеловать меня, этим кем-то оказался мой единокровный брат. Но сказала я совсем другое. «Пожалуй, мне стоит больше гулять с парнями». Эстель радостно захихикала, как я и думала. Я была совершенно уверена, что в свое время она мастерски играла в игры высшего общества. Но несколько лет назад махнула рукой на все приличия. «Я буду настаивать на этом», — пообещала она. «Прямо с этого самого момента». Для пожилой женщины она двигалась на удивление быстро. Вот я смотрела прямо на нее, а через секунду она развернула меня на 45 градусов и подтолкнула в спину. Я уткнулась лицом в серую футболку и только потом поняла, что она принадлежит Нику. Он машинально схватил меня, чтобы я не упала, а мне вдруг вспомнилось, как мы встретились в первый раз. Тогда я чуть не сбила его с ног, резко открыв дверцу машины, но помогла устоять на месте. Сегодня я была одета в свою одежду, а не в ту, которую выбрала Лилиан, и Ник не сразу меня узнал. Если бы он только знал, кто я на самом деле, чья я дочь, он бы без лишних раздумий вышвырнул меня за дверь. Ник опустил руки, а я кашлянула. «Мы можем поговорить?» «Поговорить? В наши дни это тоже так называлось», — с лукавой улыбкой сказала Эстель. «А вы, молодой человек, ведите себя прилично!» Она погрозила Нику пальцем. «И в следующий раз я хочу получить шоколад!» — крикнула она нам вслед. Я думала, что мы пойдем в комнату его брата, но Ник повел меня в сад камней. «Что?» — просто спросил он. «В последний раз, когда мы виделись, он попросил меня держать рот на замке. Так я и сделала». Он не знал, что я подслушала его разговор с Кэмпбелл. В его представлении мы с ним были едва знакомы. О чем я могла хотеть с ним поговорить? «Сейчас в высшем обществе беседой считается обмен пристальными взглядами и молчание?» — спросил Ник. В ответ я достала из кармана предмет, который носила с собой весь прошлый месяц. Жетон в форме сердца с надписью «Софи». «Где ты это взяла?» Ни в голосе Ника, ни в выражении его лица не осталось ни капли равнодушия. «Это Кэмпбелл подговорила тебя. Кэмпбелл не знает, что я здесь. И она не знает, что я ее незаконно рожденная единокровная сестра. Я не собиралась раскрывать ему этот маленький секрет, но мне нужно было, чтобы он выслушал меня. Если сомневаешься, действуй спонтанно. И, отвечай на твой вопрос, несколько месяцев назад я украла этот жетон из шкафчика Кэмпбелл в клубе. Я понятия не имела, что он значит. А теперь? Нет. Но я уверена, что он имеет какое-то отношение к его брату. Потому что, когда месяц назад Кэмпбелл упомянула Софи, он сначала остолбенел, а когда шок прошел, разозлился и потребовал, чтобы она рассказала ему. Вот только он не уточнил, что именно. «Я знаю, что он важен». Я видела, как напряглись его плечи. «Ну почему, черт подери, ваша семья просто не оставит меня в покое?» Я никогда, наверное, не привыкну, что меня будут причислять к семье Эймсов. Я — та причина, по которой сенатор хочет возобновить дело, Ник. Говорят, признание облегчает душу. Это из-за меня он так отчаянно стремится контролировать новостные сюжеты. Если тебе когда-нибудь было интересно, как выглядит скандал в человеческом обличье, так вот, это я. Я была не просто результатом мимолетной страсти. Я была плодом связи взрослого женатого мужчины с несовершеннолетней девушкой. После 6 недель молчания сенатор мог предположить, что я и дальше планирую держать язык за зубами, но не мог быть в этом уверен. Я сама еще ни в чем не была уверена. «Не знаю, что там у вас с Кэмпбелл», — сказала я, вглядываясь в лицо Ника. «Но догадываюсь, что этот жетон имеет какое-то отношение к тому, из-за чего твой брат в коме». Ник сделал шаг ко мне и в нерешительности остановился. Я ждала, прекрасно понимая, что он ничего мне не должен. Наоборот, это я его должница. «Не из-за чего мой брат в коме, мисс Скандал?» — наконец тихо произнес Ник. «А из-за кого?»